Глава 5. Женская коалиция. «Как сыграли?» Седой мужичок за рулем шестерки, прилагая большие усилия, крутил баранку и косился на «Спорт-экспресс» в моих руках. Все заднее сиденье машины загружено полторашками с деревенским молоком, банками с медом и домашним творогом. Савелий Игнатович, как он представился, едет из деревни на местный рынок торговать и, когда увидел меня, голосующего, у дороги, решил подбросить до города. Безвозмездно. «Не сыграли», — ответил я простуженным голосом и прикрыл глаза. «Спартак и Реал не сыграли? Да ладно! Я думал, пропустил такой матч!» Хохотнул он, явно обрадовавшись тому, что ничего еще не ясно. «А из-за чего?» «Из-за болельщиков. Кто-то кинул вратарю в голову стеклянную бутылку. Я поежился в кресле». «В нашего?» «Нет, у испанцев». «Надо же!» — с облегчением вздохнул водитель. «Редко такие матчи отменяют. И что теперь?» «Пишут, что это сделал кто-то из русских. Итог — техническое поражение «Спартака». 3-0 в пользу «Реала». Ответил я, открыл глаза и теперь смотрел в пассажирское окно на пролетающие мимо вывески. «Елки-палки, а!» Савелий Игнатович стукнул по рулю. «А я уж обрадовался, что матч посмотрю». Мужичок продолжал еще что-то говорить, но я уже не слушал. Теперь меня волновали мысли об Александре Николаевиче Парфенове. За счет того, что у меня есть какие-то знания из будущего, я считал, что буду всегда на 2 шага впереди главы клана электроников. Но ясно как божий день, что срыв матча — непростое совпадение, и статус клана, в котором я сейчас состою, международный, тоже о чем-то договорит. А значит, наша партия с Парфеновым будет долгой и упорной. А еще это значит, что я сделал свой ход, заставив отца кипятка принять меня в клан. Пройдет несколько дней, и электроник сделает ответный выпад. Не удивлюсь, если прямо сейчас он ломает голову над тем, как вышвырнуть меня из-под защиты так, чтобы самому сохранить лицо. М-да, подвоха нужно ждать в любой момент. Вот моя школа. Я указал пальцем на 4-этажное здание. Остановите, пожалуйста, тут. Савелий Игнатович дал по тормозам и выругался на того, кто чуть не въехал ему в зад, а затем посигналил и покрутил пальцем у виска, проезжая мимо. «На дорогу смотри!» — крикнул он в ответ уезжающей серебряной девятке. «Спасибо, что подвезли», — поблагодарил я, выйдя на улицу. «Сколько с меня?» «С тебя! Смеешься, что ли?» — широко улыбнулся водитель и махнул рукой. «Иди, грызи гранит науки». «Спасибо вам», — ответил я и захлопнул дверь. «Значит, не ошибся в мужичке. Не зря 500 рублей ему под чехол на сиденье подложил. Найдет когда-нибудь и порадуется». «Здрасте, тетя Фай!» Я протянул пальцо гардеробщице, которая не могла оторвать взгляда от телевизора. «Что интересного показывают?» «Привет, Костя», — отозвалась она, идя в мою сторону и все еще глядя в экран. «Ох, ох, Егора нашли!» «Живой?» — спросил я, не выпуская из руки свою одежду и тем самым задерживая женщину. «Живой?» — ахнула она. «Только живого места на нем нет. На вертолете в больницу летят. Прямой эфир. Только-только в небо подняли». «Эй, долго вас ждать?» — донесся голос из-за моей спины. Я обернулся. В очереди за мной стоял Вовчик из параллельного класса, из Г. Весь такой из себя. В костюме и с торчащим из нагрудного кармана билетом школьника, шитым золотыми нитками. На голове прическа, короткая, но на затылке волосы длинные. Я такую начну носить только лет через 10. А он уже красуется. Не как модник выискался. «Чё уставился?» Вовчик сдернул подбородок. «Пальто отдай тете Фае и гуляй дальше. 2 часа скоро». Вот наглец. А я уже отвык от того, что кто-то в школе может мне нагрубить. Хотя ребята из параллельного класса, кто такой Ракицкий, и знать не знают. Кроме посетительниц местного туалета. Я ослабил хватку, и тетя Фая унесла пальто. «Так-то!» — выпучил грудь Вовчик, обращаясь к толпе одноклассниц, стоящих позади. «Эти бастарды вообще в край офигели!» Девочки похихикали. «Опять 25. Ну и как он узнал, что я бастард? У меня на лбу, что ли, написано?» Только я решил взять паузу и не искать новых приключений на свое мягкое место, так он тут как тут. Но это ладно. Меня больше смущает реакция девчонок. Уж они точно знают, кто я такой. По художествам на стене в туалете. И все равно хихикают. Подозрительно. Этот Вовчик не похож на малолетнего Дон Жуана, чтобы кто-то из них так хотел ему понравиться. Спасибо. Я взял номерок у тети Фаи и пошел на урок. По-хорошему нужно ответить поганцу, но дел сейчас и так по горло. Не хочу ни светить печаткой электроников, ни наживать себе очередного врага. Хотя есть одна безобидная идейка, чтобы с него спесь сбить. Дождусь на лестничной площадке, а там... «Как вы говорите, там написано?» Перебил мои мысли догнавший меня голос аристократа. «Маменькин сынок? Ха-ха! Маменькин сынок!» «Что?» Я обернулся и вскинул брови. «Это ты о чем?» «О том, что все девчонки из школы теперь знают, что ты маменькин сынок!» Противно улыбнулся Вовчик. «Так, кажется, я понимаю, на что он намекает. Нужно бы зайти в женский туалет и проверить, как справляется культ поклонников моей личности. Судя по идиотской улыбке аристократа, не очень. Но сперва нужно поставить этого выскочку на место. Вовчик!» Я вернулся и не позволил аристократу уйти далеко от гардероба. «Знаешь, что такое йо-йо?» «Чего?» Насупился крутой парень из параллельного класса. Я достал из кармана игрушку, которую купил в киоске по дороге в школу, и запустил ее. «Смотри!» Я указал на вертящийся в воздухе предмет. Дождался, когда он поймает его взглядом, и спросил. «Тебе говорили, что портить воздух в присутствии девочек некультурно?» Аристократ не ответил. Он уже находился под влиянием гипноза. Хоть это и маленькая безобидная шалость, но я постарался быстро закончить ее, чтобы не привлекать лишнего внимания. Выговор мне ни к чему. «А ты все равно прямо сейчас это сделаешь», произнес я отчетливо, прямо как учил репетитор. Затем я резко схватил йо-йо, и тут же глухой звук из задницы Вовчика заставил его одноклассниц сначала засмущаться, а потом захихикать. Парень растерянно огляделся по сторонам, а затем покрылся пунцовой краской и пробежал мимо, оттолкнув меня в сторону. «Кажется, Вовчик слегка перенапрягся, пытаясь тут унизить меня». Пожал плечами я, вызвав очередной приступ смеха у его одноклассниц и сдержанную улыбку гардеробщицы. «Тетя Фая, звонок, проспите!» Я указал на электронные настенные часы и побежал наверх под раздавшийся протяжный звон. Но путь я держал не в кабинет, где уже начинался урок по знакам. Нужно сперва зайти в женский туалет и узнать, в чем причина очередной волны нелюбви к Косте Ракицкому. Добравшись до нужного этажа и двери, я сперва постучал, а затем спросил, есть ли кто в помещении. Ответа не последовало, и я смело зашел внутрь. Все, что я увидел, кардинально отличалось от прежних художеств. Теперь все серенады, посвященные мне прежде, перечеркнуты, а рядом появились менее привлекательные сравнения. Про маменькиного сынка и лживые обвинения в нетрадиционной ориентации. Рядом с портретом Клаус теперь появилась моя физиономия, достойное творчество Калачевского. Только тут мое лицо больше похоже на лицо какой-нибудь звезды с баннера на улице, с подрисованным фингалом, закрашенным зубом и другими прелестями, которые в привычной ситуации хорошо могут подпортить картину. Так, а вот это что-то новенькое. Пошлые рисунки рядом с надписью «Ракицкий» и его дружок. Кажется, мне есть о чем поговорить с Жиндосом. Уверен, что это дело рук Барт. И, похоже, голубки больше не проводят время вместе. Только почему он мне не сказал? И чем все закончилось, что девица так обозлилась? По пути на урок я не терял времени даром. все пытался придумать, как очень быстро решить эту проблему. В новых реалиях дружба с Барт и ее семейкой никак не отразится на моих отношениях с Nokia. Он наверняка плотно подсел на идею иметь долю с моего бизнеса. Однако дурная слава среди всех девушек и женщин школы мне не нужна. Только вот если парню можно просто дать в нос, и он перестанет писать пакости, то к обиженной девчонке нужен совсем другой подход, более изящный. Я постучал в дверь и заглянул в класс. «Прошу прощения за опоздание. Можно войти?» Учитель по знакам уже увлеченно рассказывал что-то и просто кивнул. Однако, пока я шел к своему месту, я чувствовал на себе взгляды девчонок. Маша и Саша о чем-то шептались. Марина и Аня на первой парте не смогли даже держать непродолжительное хихиканье, когда одна указала другой на меня пальцем. И все девочки как один наблюдали за моим походом от двери до парты. Кроме Клаус, ее не было. Аристократка не пришла сегодня в школу? «Как дела?» Я написал в записке и кинул свернутый листок Яблонскому на стол. Тот посмотрел на меня, как будто не уверенный в том, что послание адресовано ему, а затем развернул лист и написал ответ. «Норм, прости, что вчера не пришел. Отец нас переиграл». «Ничего», — ответил я. «Знаешь, где Клаус?» Она звонила с утра. Сказала, что заболела. Сегодня не придет. Черт. И почему именно сегодня? Когда мне нужно обсудить с ней произошедшее? Хотя уже вчера весь вечер она шмыгала носом. Неудивительно, что слегла. «Пс!» Привлек мое внимание Яблонский и указал на записку. Я кинул ему лист, и он дописал на ней вопрос. «Что будем делать? Я про клан. Подумаю, пока мыслей нет. Но все остается в силе. Ты должен быть главой». Всеволод прочитал написанное и кивнул. План действительно остается прежним. Мои проблемы не кончатся, пока Парфенов стоит у руля. Остаток дня в школе был самым скучным из тех, что я провел здесь со дня своего возвращения. Может быть, потому что Клаус не сидел рядом, а может, потому что со мной в классе больше не учился мой злейший враг, который был одной из главных мотиваций просыпаться по утрам. А может, мой подбитый авторитет среди девочек погрузил меня в депрессию. Ведь все эти надписи и рисунки в грёбаном туалете видят не только мои одноклассницы. Если честно, то, что они подумают, меня волнует в последнюю очередь. Но вот старшеклассницы и учителя, вплоть до зауча, теперь начнут относиться ко мне по-другому, смотреть как на изгоя, а жалости я терпеть не смогу. После школы я попрощался с одноклассниками и пошел в сторону дома. Но в планах было сперва зайти к Жендосу и узнать, что случилось. Если это не Барт, просто не представляю, кому еще я мог так насолить. Зимой дорога от школы к моему дому выглядит менее жутко, чем осенью. Но все равно именно сегодня меня не покидает ощущение, что за мной постоянно кто-то наблюдает, и я не ошибся. Проходя по небольшому пустырю, где в будущем впихнут еще один дом, я услышал позади себя стук, оборачиваться не стал, и прибавлять хода тоже. Мне просто не хочется, чтобы какой-нибудь дедушка с палкой, идущий следом, подумал, что я его испугался. Скорее всего, это просто игра воображения. Как та, когда за тобой в подъезд заходит еще кто-то, и представив, что незнакомец пришел по твою душу, у тебя сердце уходит в пятки, и ты стараешься поскорее подняться на свой этаж и скрыться за дверью, пока он не видел, в какой именно квартире ты живешь. Но этот стук с каждым шагом лишь усиливался. Когда он стал троиться, я не выдержал и обернулся. Под светом фонаря, из-под которого я только вышел, попали трое неизвестных с битами. Они медленно шли следом и стучали по наледи. Лиц не было видно. На голове каждого была клава, одежда черная, без каких-то отличительных особенностей. Я отвернулся и пошел дальше. Как будто не увидел ничего необычного. А это еще кто такие? Нет, точно не братья или друзья Вовчика. Я не сделал ничего такого, чтобы устраивать мне темную. Электроники? Тоже нет. Парфенову сейчас не до меня. Если бы он хотел опуститься до того, чтобы избить до смерти ребенка, то сделал бы это давно и избежал бы многих проблем, между прочим. Тогда кто? Барт и девица, которые почему-то ополчились против меня? Да нет. Детские выходки даже рядом не стоят с тем, что сейчас произойдет. Кому я на этот раз перешел дорогу? Мне пришлось остановиться, когда из сугроба вышла еще парочка безликих и преградила мне путь. Я огляделся. Все пути отрезаны. Позади эти упыри, спереди тоже. Слева и справа высоченные сугробы. Побегу через них, и они отмутузят меня, как только забуксую в снегу. И даже сопротивляться не смогу. Всем здравствуйте. Я обернулся на 360 градусов и цинично помахал рукой. Вы, наверное, меня ищете? Упыри подошли ближе и окружили. Один из них достал из кармана плеер с динамиком и включил запись. Батарейки почти сели, поэтому голос жутко замедлился и звучал прямо как в американских фильмах, когда похитители звонят, чтобы потребовать выкуп. «Многим аристократам в школе не нравится твое поведение. Никому не нравится, когда гиена пытается строить из себя царя зверей. Это первое и единственное предупреждение. Если мы узнаем, что еще хотя бы один чистокровный одаренный пострадал от твоей наглости, то придем снова, в последний раз». Большой палец незнакомца в перчатке вжался в стоп. Он убрал плеер и врезал мне по лицу. Резко, сильно и, черт возьми, больно. Я пал в центр круга, и ноги его товарищей принялись колотить меня. Не сильно, чтобы не покалечить, но больно. Я не проронил ни слова, хотя удары одного из них становились все больнее. Видимо, от того, что он хотел, чтобы я стонал. Но я намеренно не делал этого, хотя желание было. В полной тишине удары прекратились. Наверняка лидер жестом приказал остановиться. «Это все?» — крикнул я, чувствуя, что хулиганы расходятся. «Побежали, пока я не поднялся, да?» Я встал на ноги и положил руку на живот. Он болел. Глупо сейчас нарываться, но еще глупее ходить после сегодняшнего дня и оглядываться. Нужно узнать, что это за подростки, а по комплекции они очень смахивают на старшеклассников. «Ребенка избили!» Я улыбался, кажется, окровавленным ртом. «Домой побежали маме хвастаться о том, какие вы смелые, да? Впятером на малолетку! Еще кошку по дороге помучайте, герои!» Я сплюнул кровь на снег и ужаснулся. Главное, чтобы с внутренними органами все в порядке было. Все остальное заживет. «А может, один на один, а? Или кишка тонка? Да не бойтесь, я ж вон, уже еле на ногах стою. Будет вам фора!» Один из ублюдков остановился. Другой безликий подошел к нему и попытался увести, схватив за руку. Но тот не поддался. Он вырвал локоть и пошел на меня. «Ты самый смелый, да?» Ухмыльнулся я, принимая стойку. «Тогда покажи, на что способен. Может, у тебя удар не девчачий, как у других твоих друзей?» Удара долго ждать не пришлось. Все шло по плану. Драться с человеком в полтора раза больше прошедшего курс боевых искусств и надеяться победить — наивно. Вот если бы осталась способность отца, тогда, может быть, вселившись в этого, можно было бы попробовать за счет эффекта неожиданности раскидать остальных. Но способности отца больше нет, а ее я даже из рюкзака достать не успею. Поэтому план остается тот же — получить по морде. «Это все, чему тебя в школе научили?» — сказал я и снова улыбнулся. И следующий удар оказался гораздо сильнее, как мне и было нужно. Именно после него я не смог устоять на ногах, упал и замер, задержав дыхание. План заключался именно в этом — сделать вид, что они перестарались. Любой подросток включит голову, если поймет, что перегнул палку и, возможно, убил ребенка. Я не мог видеть, что происходит, потому что лежал лицом вниз, но чувствовал, как напряжение в воздухе можно ножом резать. Еще через несколько секунд снег под ногами хулиганов захрустел. Кто-то из незнакомцев подошел ближе и положил руку мне на плечо, перевернул. Как только он снял перчатку и прикоснулся к моей шее, чтобы нащупать пульс, я открыл глаза, схватил его за балаклаву и сдернул маску с лица.